Расскажи мне сказку, сказку про любовь, чтоб поверил я, чтоб был счастлив я. Ты играешь и не знаешь, что со мною вновь происходит то, что понять нельзя. Что понять нельзя. Ты моя любовь, ты моя мечта, ты моя судьба, ты мой идеал. Но в твоих глазах не найду себя. Больно очень мне. Слова пустые вовсе не нужны. Это только звук и не лучший звук. Знаю только, что с тобою мы расстаться не должны. Это эхом повторит, повторит, повторит слабый сердца стук. Слабый сердца стук. Ты моя любовь, ты моя мечта, ты моя судьба, ты мой идеал. Но в твоих глазах не найду себя. Больно очень мне. Расскажи мне сказку, сказку про любовь. Расскажи мне сказку, сказку про любовь. Расскажи мне сказку.